844. В распознавании качеств энергии состоит рост сознания, и только этим знанием может дух определить космическое творчество. Потому знание духа приводит к распознаванию качеств энергии. Так тонкие центры Агни-йога знают утверждение космического магнита. Потому так боится враг знания нашего, потому такая оппозиция, потому столько препятствий, потому столько великих побед, так мы насыщаем пространство.